Юрка упал на него и прикрыл рубашкой. «Учись, пока я жив!» Он радостно вытаскивал оглушенного золотистого хищника. Рыба клевала жадно. Прозрачная вода бахапчи просматривалась до дна даже в глубоких местах. «Забавное дело!» — признался Николай, забрасывая удочку. «Забавное дело! Несчастный, как ты можешь так говорить?» — возмутился Юрка. «Забавное! Худшего слова и не придумаешь! Это же сама жизнь! Эх, сколько бы дал за пару часов такой рыбалки, понимающий рыболов! А художник, поэт...» Всю обратную дорогу Колосов посвящал Кольку в рыбацкую веру. «Нет, ты подожди! Посмотри на этого героя! У него оборваны губы, из желудка торчит конец лески. Сколько раз он попадался и уходил израненный и избитый, но не отступил! Он отчаянный, и борьба с ним приятна! А красота здесь какая! Нет, Колька, если тебя не захватит своеобразие севера, тебе тут все скоро надоест!» «О чем спор?» — спросил Белоглазов, встречая их у костра. «Рыба? Неужели сейчас наловили? Ну, кто бы мог подумать?» Где-то в верховьях прошли дожди. Река помутнела и вздулась. Над Бахапчой поползли облака, накрапывал дождь. Николай снял с огня котелок с ухой и поставил рядом с Анатолием. Колосов рассказывал о Розове. «А хорош ревматик!» Не побоялся рвануть один через сопки. А это минимум 20 км. Тут и только вытянул бы ноги, а он хоть бы что. «Ну его к черту!» — загремел мисками Николаев. «Мне самому, когда увидел белый вал, а над ним радужную арку, показалось, что это ворота на тот свет. По тебе это совсем не было заметно». Колосов откусил кусочек лепешки и швырнул в воду. «Тьфу, сплошная земля и хвоя! Не лезет!» Он сморщился и запил ухой. «Лепешечки, конечно, на любителя!» Николаев пожевал и выплюнул в костер. «Как это ты только их есть можешь?» Белоглазов тем временем взял еще лепешку. «В них есть калории, а раз так, значит съедобно. Рекомендую тренировать желудок. Вкус – это условность и привычка. Но кто бы мог подумать, что вы такие неженки?» «Мне кажется, на Сергеевских было куда хуже». Но все обошлось. «Вот там я действительно перепугался», — вспоминал Колосов. «Когда кунгас Васильдева, обгоняя, ударил нас, я и не понял, как оказался на корме. Смотрю, их кунгас подбросило аж за бурун. Глазами ищу его, а он уже крутится перед нашим носом, а мы летим прямо на него. Тут и душа в пятки, думаю, крышка. Наше счастье, что не перевернуло, а заклинило между камней и поставила на попа. А то наверняка была бы могила. Да, тогда я струхнул». Белоглазов заговорил о другом. «Никогда не думал, что восьмитонный кунгас может быть переломлен течением, как простая щепка. Тут дело, конечно, в чистоте колебаний. Наше счастье, что быстро сняли». Шулин, очевидно, такие случаи встречал. «Ну и хорош же ты был только, когда тебя вверх ногами волокли к берегу!» — расхохотался Колосов. «Я же тебе говорил, просунь веревку под мышки, а ты за что привязался?» «Да у него в карманах были образцы, вот и получилась голова тяжелее ног!» — засмеялся и Николай. «А что, пожалуй, правильно говорит наш лоцман. Будешь героем, если не успеешь умереть со страха!» Белоглазов ничего не сказал. Он только посмотрел на товарищей и стал молча собираться в очередной поход по берегу речки. Над тайгой нависло свинцовое небо. Шел косой мелкий дождь. Тучи густели, опускаясь все ниже, пока их грязные лохмотья не поползли по склонам сопок. Тогда стало заметно, с какой скоростью двигалась эта серая масса облаков. Отдельные клочья, цепляясь за каменистые выступы гор, обрывались и зависали, образуя второй, но уже неподвижный слой. А над самыми вершинами собирались белые полоски тумана. Скалистые берега почернели. Тайга смолкла и затаилась. Мокрая одежда сердито шуршала. Все стало чужим и неприветливым. Колыма, сделав большую петлю, снова повернула направо. Еще один поворот, и должно показаться устье Средникана –